«Разрешите?» Он был в летней форменной рубашке с новенькими погонами подполковников, фуражки, невысокий, плотный, упитанный с густочек энергии, с цепкими, веселыми, умными глазами. Сняв фуражку, он вытер ладонью пот на ранних залысинах и прошел в кабинет. «Как поживаем, гражданин начальник?» «Пока жив», — сказал я, пожимая ему руку, и кивнул на кресло возле своего стола. «Садись. Узнаешь?» Я подвинул ему папку с делом номер SL-79-1542. Он открыл папку, взглянул на первую страницу, и лицо его выразило разочарование. «Это я знаю. У меня бриллианты до сих пор лежат в сейфе. Хорошие бриллианты. Бриллианты замечательные, редкая работа. Заберешь к себе? Я тебе советую поинтересоваться у ювелиров, кому они раньше принадлежали. У меня еще руки не дошли. Но раз ты это дело берешь к себе, подожди, перебил я. А ты знаешь про труп, про бриллианты? А кто второй похищенный, ты знаешь?» Он пожал плечами. «Да это тоже какая-нибудь фарца. Да я этим не занимаюсь. Мало у меня дел, что ли? Это дело, по-моему, сейчас в Москворецком районе. А как оно к тебе попало?» «Ну так вот, садись и читай». Я опять подвинул ему папку, только внимательно и до конца, особенно вот эту рукопись. Передавая ему рукопись Белкина, я снова обращаю внимание на то, что первая страница машинописного текста напечатана небрежно с опечатками в тексте, а все остальные страницы чистые, даже красивые, как из маш-бюро, хотя Пшеничный написал в рапорте, что изъял их на квартире Белкина. Светлов стал читать. Через несколько минут он расстегивает ворот форменной рубашки, приспускает галстук, потом закуривает и спрашивает, не отрываясь от чтения: «Слушай, а у тебя пива нет холодненького?» «Тут не держим», — усмехнулся я. «Потом можем сходить, здесь бар рядом». В дверь постучали. Я сказал: «Войдите», и взглянул на часы. Было 13:30. Почти 40 минут назад я говорил по телефону с Пшеничным. Он вошел и представился. «Здравствуйте, моя фамилия Пшеничный». Оказалось, он значительно моложе, чем я ожидал. Худощавый, высокий, сутулый блондин лет 32. Удлиненное блоковское лицо, голубые серьезные глаза. Когда он проходит в кабинет, я вижу, что он слегка волочит левую ногу. Я поднимаюсь ему навстречу, пожимаю руку и говорю: «Шамраев Игорь Иосифович. А это, знакомьтесь, подполковник Светлов». «Привет, мы знакомы». Бегло, не отрываясь от последних страниц рукописи Белкина, выбрасывает руку Светлов, и Пшеничный пожимает ее, садится на свободный стул. Его глаза уже с порога оглядели мой кабинет, будто запротоколировали тут все, и меня, и Светлова, и папку с делом Белкина на столе. «Да, это именно тот человек, который мне нужен. Даже лучше, чем я ожидал, моложе. 30 лет — самый следственный возраст. Опыт уже есть, интерес к делу еще не угас. Настоящий следственный лошак». «Так, ясно», — Марат Светлов хлопнул последней страницей рукописи Белкина по столу. «Тебе надо лететь в Баку и начинать оттуда. Там наркотики, этот генерал, Зиялов. Фамилии, конечно, липовые, придуманные, но докопаться можно. А кто с этим Белкиным в одном классе учился? А кто у кого сочинение списывал? Это несложно. Но надо же, а? Наркотики уже по воздуху гробами перевозят. Замечательно, ну просто замечательно». Он даже встал, прошелся по кабинету. «Но я тебе для чего?» «Не понимаю». «Я тебе для чего?» «Видишь ли, ты прочел в деле, следователь Пшеничный считает, что по этому делу нужно создать бригаду. И ты знаешь, я с ним согласен, поэтому я включил в бригаду его, себя и тебя вместе с твоим отделением». «Меня? Да ты что, офигел? Щелоков меня вам в жизни не даст, ты что?» Ты же знаешь его отношение с твоим генеральным. Даже если я веду это дело по заданию ЦК, даже тогда...